Глава 10. Вулф ничего не сказал. Я же, не зная, как глубоко могут открыться ее раны при падении, стоял позади нее и ждал, готовый подхватить ее, если она начнет падать. Вулф не двигался. Его глаза были почти закрыты, а его губы то вытягивались, то втягивались, а потом снова то наружу, то внутрь. Она заговорила. У него был припадок. Вулф вежливо ей ответил. Я не знал, что у мистера Чапина бывают припадки. Пощупай ей пульс, Арчи. Я протянул руку, взял ее запястье и нащупал пульс. Пока я считал, она начала разговаривать. Ну, это, конечно, не совсем припадки. Просто у него в глазах появляется особое выражение. Я всегда его боюсь. А когда я вижу этот взгляд, я прихожу в ужас. Раньше он никогда не причинял мне вреда. Но сегодня утром, заметив выражение его глаз, я что-то сказала, чего не должна была говорить. Нет, вы посмотрите. Она вырвала у меня руку, чтобы открыть свою сумочку, большую, кожаную. Из нее вытащила что-то, завернутое в газету. Она развернула газету и подняла кухонный нож, лезвие которого было покрыто еще свежей кровью. Он был у Поля, а я не знала об этом. Поль, вероятно, уже подготовил его для меня, когда был на кухне. Я взял у нее нож, положил его на стол поверх газеты и сказал. Пульс у нее чуть учащенный, но в основном неплохой. Вулф положил руки на подлокотники кресла, оперся на них и встал. Встав, он сказал, «Пожалуйста, миссис Чапин, не двигайтесь». Он обошел вокруг нас и остановился сзади, глядя на ее шею. При этом низко наклонил голову, рассматривая раны. Уже добрый месяц, а то и более, я не видел его таким деятельным. И, вглядевшись в струившуюся кровь, он сказал, «Пожалуйста». Наклоните голову вперед, только немного, и опять назад. Она это сделала, и кровь потекла сильнее, а одна струйка чуть не забрызгала самого Вулфа. Вулф выпрямился. «Вызовите доктора, Арчи!» Она начала было поворачиваться к Вулфу, но я ее остановил. Она запротестовала. «Мне не нужен доктор. Я добралась сюда и сумею добраться домой. Я только хотела показать вам и попросить вас...» «Да, мадам, но в данный момент в счет идет только мое мнение, с вашего разрешения». Я уже был у аппарата и набирал номер. Я попросил доктора Волмера, его секретарь ответила мне, что он только что вышел из дома, но она готова его догнать, если это срочно. Я сообразил, что сам сделаю это быстрее. Повесив трубку, я побежал к выходу, сказав по пути фрицу, чтобы он никуда не уходил. Спрыгнув затем с крыльца, я заметил такси, в котором, разумеется, приехала новая посетительница. В паре сот футов к востоку стояло синее купе доктора Волмера, в которое он как раз садился. Издав громкий крик, я помчался к нему. Он меня услышал, и к тому времени, как я до него добежал, уже снова стоял на тротуаре. Я рассказал ему о свалившейся на нас беде. Он вытащил из машины свой чемоданчик и двинулся за мной. За годы своей работы я успел убедиться, что единственная вещь, которую вы не запрете в ящике своего стола, это наше собственное любопытство. Так вот, когда мы с доктором повернулись с тротуара к нашему собственному крыльцу, я снова бросил взгляд на стоящее поблизости такси и на секунду потерял весь свой апломб, когда увидел, что шофер, смотревший прямо на меня, подмигнул мне. Мы с доктором вошли в дом. Фриц был в прихожей и сказал, что Вулф пошел на кухню и вернется после того, как доктор закончит свои дела. Я сказал фрицу, чтобы он, боже упаси, не дал Вулфу приняться за еду, а сам повел доктора в контору. Дора Чапин все еще сидела в той же позе. Я представил их друг другу, и врач, поставив чемоданчик на стол, принялся за осмотр ее ранений. Он осторожно пощупал вокруг раны и сказал, что, вероятно, придется наложить швы. А точнее он сможет сказать после того, как обмоет раны. Я показал ему ванную и место, где лежат бинты, йод и прочие перевязочные средства, а затем добавил: «Я позову вам на помощь фрица, а у меня есть дело перед домом. Если я буду нужен, я там». Я вышел на тротуар. Такси все еще было здесь. Шофер больше мне не подмигивал, он только смотрел на меня. «Привет», — сказал я. «Я редко вступаю в разговоры», — ответил он. «Достаточно сказать привет». «Я вас не осуждаю. Можно мне заглянуть внутрь?» Я распахнул дверцу и сунул внутрь машины голову, достаточно далеко, чтобы посмотреть на установленную в рамке на панели карточку с фотографией шофера и его именем. Я усмехнулся. «Почему вы подмигнули, когда я шел мимо?» «А почему бы и нет?» «Этого я не знаю. Перестаньте чудить. Я только задал вам подружеский вопрос. В чем был смысл вашего подмигивания?» Он покачал головой. «Я ведь чудной. Вас зовут Нира Вулф?» «Нет, но вас зовут Питни Скотт. Вы стоите внизу списка, по которому я произвожу контрибуцию. С вас $5. «Я слышал об этом списке». «Да? И от кого?» «О, от людей. Вы можете меня вычеркнуть. За прошлую неделю я выработал $18.20. «Вы же знаете, на что эти деньги?» Он кивнул. «Да, это я тоже знаю. Вы хотите спасти мне жизнь. Послушайте, дорогой мистер, брать $5 за спасение моей жизни чудовищно. Это спекуляция». Он засмеялся. «Подобные вещи имеют свой предел, так я полагаю. В вашем доме найдется что выпить?» «А как насчет $2? Сделаем?» «Это все равно много. Даже один?» «Вы все еще мне льстите. Послушайте». Хотя для ноября было холодно и дул сырой пронизывающий ветер, но у Питни Скотта не было перчаток, а руки его были красными и заскорузлыми. Он сунул свои негнущиеся пальцы в карман и вытащил несколько монет. Выбрал из них один никель и бросил его мне. «Вот вам я и заплатил. Могу выбросить это из головы. Теперь, когда я вам больше ничего не должен, но нет ли у вас выпить?» «Что вы предпочитаете?» «Я? Пожалуй, водку». Он наклонился в мою сторону, всматриваясь мне в лицо. Затем он отпрянул назад. Голос его стал хриплым и недружелюбным. «Что так не понимаете? Я не пью за рулем. Эта женщина сильно ранена?» «Я не думаю. Голова у нее все еще на месте. Доктор ее сейчас зашивает. Вы часто ее возите? А ее мужа?» Он все еще оставался суровым. «Я вожу ее, когда она меня вызывает, и ее мужа тоже. Я шофер такси. Они мои клиенты. Память о прошлом. Раз или два они приглашали меня к себе на квартиру. Полю нравится видеть меня выпившим. Он меня угощает». Его суровость исчезла. «Вы знаете, — продолжал он, — надо рассматривать данное положение вещей со всех его сторон. И вы не найдете ничего более веселого. Я собираюсь оставаться трезвым, чтобы ничего из этого не упустить. Вам я подмигнул потому, что вы сейчас тоже в этом деле. И будете таким же забавным, как и все остальные. Ну, это меня не тревожит. Я всегда был весьма забавным. А Чапин пил с вами? Он не пьет. Он говорит, что это вредно для его ноги. Вы знаете, что назначена награда в $5000 нашедшему Хиббарда? Нет. За мертвого или живого? Похоже было, что я, прощупывая почву наугад, наткнулся на нечто ценное. Лицо у Скотта изменилось, он выглядел изумленным, как будто наткнулся на мысль, не приходившую ранее ему в голову. Наконец он сказал: «Ну что же, эй, человек, он ценный. За него это не слишком дорого. Эндрю неплохой малый. А кто предложил награду?» «Его племянница. Завтра будет в газетах». «Это хорошо с ее стороны». Он засмеялся. «Это неопровержимый факт, что $5000 больше, чертовски больше, чем один никель. Мне бы хотелось сигарету». Я достал пачку, и мы оба закурили. Пальцы его сильно дрожали, и я начал чувствовать к нему жалость, но я все же сказал: «Какая получается интересная картина. Дом Хиббарда находится на Викнесити-Хайтс. Если поехать куда-нибудь по соседству с Перри-стрит, а оттуда на 16-ю улицу, что вы за это можете получить? Давайте сообразим. 2 мили — это будет что-то около $1500. Но если с вами выйдет ваш старый однокашник Эндрю Хиббард или его труп, может, даже часть трупа, скажем, голова и пара рук, вместо $1500 вы бы получили 5 грандов. Как видите, все зависит от груза». Конечно, подначивать человека, который смертельно нуждается в выпивке и не может ее получить, было подобно тому, чтобы выбить у калеки его костыль. Во всяком случае, у него хватило выдержки, чтобы держать рот закрытым.